Вернувшись в Сирль, я остановился у какого-то небольшого бара с готовыми обедами и вошел внутрь. Зал был переполнен. Все одновременно таращили на меня глаза, когда я протискивался к стойке. Гул голосов затих. Уж не знаю, что они ждали от меня. Я заказал сэндвичи с курицей и ветчиной и детский пирог, чтобы еду забрать с собой. Человечек за стойкой стал заворачивать еду в мешочек. «Скверные новости о мистере Визерпуне», — произнес он. Собравшиеся даже жевать перестали, прислушиваясь к разговору. «Мы все приходим в этот мир и уходим», — сказал я, не удивляясь тому, что это известие уже достигло Сирля. Я расплатился за покупку. «Извините меня», — заговорил какой-то толстяк с набитым ртом. «Я слышал, что именно вы нашли мистера Визерпуна». «Ну, если это был не он, тогда кто-то, одетый в его штаны», — отшутился я и вышел из заведения. Я поехал первым делом на фабрику Моргана и Визерпуна, оставил машину возле высоких ворот и прошел через двор к разделочному цеху. Здесь я увидел Эйба Леви, который приканчивал свою жестянку бобов. Вонище в помещении вызвало у меня чувство тошноты, но я пересилил себя. Пять чернокожих девушек разделывали лягушек у специального стола. Они все рассматривали меня круглыми от любопытства глазами. Эйб махнул рукой. Я сел. «Вы предпочитаете свои бобы или разделите мой ленч?» — спросил я, разворачивая пакет. «Хлеб? Это не для меня. Я люблю бобы. Последние 20 лет я всегда в это время ем бобы. И посмотрите на меня». Я посмотрел на него, решил, что бобы ничего хорошего ему не сделали, и с удовольствием принялся за свой бутерброд с курицей и ветчиной. «Значит, босс свалился в лягушачий пруд и утонул?» — спросил Эйб, выуживая ложкой последние бобы из жестянки. «Да. Что случится с фабрикой?» «Меня это не волнует. Я хочу уйти на покой. Надоело поднимать бочки с лягушками. Сыт по горло. У меня симпатичная жена, неплохой домишко, кое-что припасено на черный день. Так чего же мне переживать за судьбу фабрики?» Визерпун был женат. Хитрое выражение появилось в его близко поставленных глазах. «Вы нуждаетесь в информации, мистер Уоллес?» Я ответил «да». «За $20 у вас будут полные уши». Я достал из бумажника 5 и положил перед ним на стол. «Посмотрим, чем вы их наполните». «Вы спросили, был ли босс женат, так?» «Говори, Эйб, не морочь мне голову. Ты получишь свои 20 за действительно стоящую информацию. Так был он женат?» «Нет, но у него была бабенка. Он крутил любовь с Пегги Вьет. Она-то воображала, что он женится на ней. Но он и не думал. Вот она и пристрастилась к бутылке». «Не представляете, кто унаследует фабрику?» «Никто, как я полагаю. Визерпун был одиноким. Фабрика стоит кучу денег. Когда босс откупил ее полностью у старого Моргана, он открыл цех консервированных лягушек. Это и поставки лягушачьих окорочков давало ему добрый доход». «Консервированные лягушки? Вот уж не знал, что лягушек консервируют», — сказал я, сразу насторожившись. «Вы, наверное, замораживаете лягушачьи лапки, а не консервируете их». «Я вам кое-что скажу, мистер Уоллес. В наше время женщины чертовски обленились. Они кормят своих мужей консервами. Не то, чтобы я был против консервированной пищи. Я сам живу на бобах». «Так значит, он открыл этот цех?» «Моя обязанность была доставлять лягушек с окрестных ферм. Но вот там находится консервный цех. Им руководит смышленая цветная девушка. Она работает там с самого начала. У нее имеется пара цветных помощников». Он пожирал меня глазами. «Хотите больше, мистер Уоллес?» «Ты должен рассказать мне больше, если хочешь заработать остальные 15». Он доел свои бобы, заглянул в пустую жестянку, хмыкнул и сказал: «Босс был настоящим сукиным сыном. Он думал только о деньгах. Он участвовал в каком-то рэкете. Почему он ездил каждый четверг в Хонду и приезжал назад с кожаным ящиком, прикрепленным ремнями к машине? Я частенько видел, как он туда отправлялся, а возвращался уже после того, как я разгружался. Очень часто сюда заявлялся один мексиканец. Они запирались с ним в кабинете хозяина. Какой-то рэкет, точно. Что за мексиканец?» «Преступного вида кочегар, в смысле грязнуля, с маленькими усиками. Он приезжал каждый месяц. Потом еще один тип являлся в машине Джек. Этого я видел всего раз. Я задержался, у меня что-то барахлил мотор в грузовике. Его я видел мельком, но мне было очень любопытно, кто он такой. Время было около 9 часов. Я услышал, как он зовет босса». «Что он сказал?» – спросил я, вручая Эйбу $10. «Точно не помню, мистер Уоллес. Что-то в отношении денег. Вроде бы выплата или день выплаты». И сразу же понизил голос. «Я не прислушивался, потому что меня это не интересовало». «Это цветная девушка, заправляющая делами в цехе консервирования», — сказал я. «Как ее зовут?» «Кло Смит. Вы думаете с ней потолковать, мистер Уоллес?» «Почему нет?» «Не предлагайте ей денег, она гордая, может оскорбиться». «Окей, Эйб, если я надумаю что-то еще, я тебя сам разыщу».